Цель и право. Каково ваше мнение о том, что ждет человека после смерти? Как я понимаю, физическое тело погибает, а душа вечна. Значит, душа, возвращаясь в энергоинформационное поле уже без сознания, сливается с ним, и человеческая индивидуальность уже как бы перестает существовать, а при дальнейшем перевоплощении душа будет иметь другое тело и уже другое сознание. А как же с моим сознанием, которое я имел? Что, все это выходит зря? Не может же Создатель, дав мне жизнь, сознание, потом забрать это все, не оставив ничего взамен. Короче, был человек, выполнил свою функцию и стал не нужен. Грустно как-то получается. Если отбросить догматические представления различных религиозных течений и просто взглянуть в глаза фактам, то, несомненно, будет лишь одно. Душа действительно проходит через ряд перевоплощений, проживая множество жизней в разных телах. Явных доказательств существования Бога до сих пор нет. А вот души сколько угодно. Имеются тысячи свидетельств того, что люди случайным образом вспоминали свои прошлые жизни. Подвергнуть сомнению достоверность таких воспоминаний невозможно, потому что факты – упрямая вещь. Если человек вдруг начинает говорить на древнем языке, который в настоящее время не используется, или сообщает такие исторические и географические сведения, о которых он знать в принципе не мог, какие еще требуются доказательства? Хотя ортодоксальную науку и эти аргументы не убеждают. Она всегда отметает все, что не способна объяснить. Так ей проще. Вот если бы ученые смогли отследить путь души на экране осциллографа, тогда другое дело. Что касается вопросов типа «почему» и «с какой целью», то их следует отослать в высшие инстанции. Это точно известно лишь одному Богу. Трансерфинг на эти вопросы отвечает следующим образом. Цель жизни – служение Богу. Служение заключается не в поклонении, а в сотворении с Ним. Бог управляет миром через посредство всего сущего. Он не имеет иного способа существования, кроме как в форме жизни, во всем многообразии ее проявлений. Не потому ли никак не находит подтверждение его существования, что он живет во всем? В травинке, цветке, бабочке, в самом человеке. Жизнь – это сон Бога. Реинкарнация – это своего рода переход из одного сновидения в другое. Все существа преследуют одну цель – жить, а значит, в меру своих возможностей распоряжаться данной реальностью. Управление реальностью – это и цель, и способность, и право. Если вы берете себе это право, вы реализуете волю Бога и проживаете полноценную жизнь. А если нет, вам же хуже. Подробное обоснование этих выводов дается в книге «Яблоки падают в небо». Однако, если вас эти ответы не удовлетворяют, вы запросто можете обратиться к себе, поскольку частица Бога есть в каждом из нас. Ни я, ни служитель церкви, никто другой не может быть посредником между вами и Богом. Только вы сами, обратившись к самому себе, получите ответы на все вопросы. Такой совет может показаться не внушающим доверия. Но как? Откуда я могу знать? Скорее всего, либо вы еще не пробовали этого делать, либо не доверяете голосу своего сердца. Иначе не стали бы спрашивать. Все очень просто. Если вы намереваетесь искать ответы в чужих книгах, вам предстоит бесконечное путешествие, которое ведет в никуда. Во-первых, вам никогда не удастся прочесть все, что необходимо. Во-вторых, в разных источниках вы встретите разные толкования, отчего еще больше запутаетесь. Лучше прочитать несколько книг, которые вам, именно вам, покажутся главными, а затем взять себе право самому находить и давать ответы. Все дело в том, куда направлено намерение – на познание или на творение. В первом случае вы выбираете роль вечного студента, а во втором – создателя и первооткрывателя.